Глава 13. В маленькой забегаловке собралась вся деревня. Было так тесно, что воздух дрожал от тепла человеческих тел. Собрались даже женщины, и они почти гордились тем, что им разрешили появиться в святая святых мужской половины деревни. Елена, которая не привыкла находиться в центре внимания, крепко держала Милана за руку, заикаясь, когда ей приходилось отвечать. Она чувствовала, что ей нужно рассказать все. «Я очень благодарна, что вы готовы пойти со мной и искать этого бедного мальчика. Но я хочу, чтобы вы знали, как он выглядит. Я возьму его к себе. Я отвечаю за него, а Милан так добр, что согласился взять мальчика в наш будущий дом. Если мы его найдем, если его вообще удастся приручить». Какая-то женщина сказала: «Его наверняка уже нашли волки». «И все же следует его поискать», — сказала другая. Все закивали. «А что мы будем делать с человеком с дурным глазом?» — спросил кто-то. Стало тихо. Затем священник произнес: «Старая Анна видела его только что на опушке, не так ли? Значит, он отправился в Адельсберг. Уверен, что мы не справимся с ним одни. Петер, беги в Адельсберг окружным путем и предупреди тех, кто там живет. Пусть они выходят навстречу, а мы подойдем с этой стороны. Пусть возьмут с собой моего друга-священника. Он пользуется поддержкой Господней. Он и раньше изгонял демонов. А я ему помогу». Вдруг Елена издала сдавленный крик. «Что такое?» — спросил Милан. «О, нет!» — застонала она. «Нет, нет! Держи меня крепче, Милан! Он меня как будто зовет! Я ничего не понимаю! Я так хочу пойти к нему, хотя я этого совсем не хочу!» «Значит, он порождение сатаны!» — сказал священник. «Он овладел мощной силой! Мощной и злой силой!» «Он всегда обладал сильной властью над Еленой, она рассказывала», — сказал Милан. «Ей не стоило оставаться жить там! Елена! Елена, остановись!» Молодая девушка направилась к двери, но ее задержали. Она пыталась вырваться, крича, что ей нужно идти. «Идите за этим дьяволом!» — приказал священник. «Милан и я поведем Елену в церковь. Там она будет в безопасности». «Тебе не надо было его бить, Милан», — сказал один старик. «Это его месть — привлечь к себе твою женщину». «Это мы еще посмотрим», — процедил Милан сквозь зубы, заламывая Елене руки за спину и поднимая на руках кричащую девушку. В сопровождении женщин они со священником отправились к небольшой деревенской церкви. Петер поскакал на лошади по дороге к югу, а все остальные мужчины собрались пойти по главной дороге к соседнему Адельсбергу, как его называли австрийские господа. По дороге к церкви священник, наглядевшись на грустное состояние Елены, изменил свое решение. «Нет, Милан, тебе не нужно смотреть на все это. Елена замечательная девушка, чистая, праведная и сильная в своей вере в Господа. Она не хочет, чтобы ты видел ее унижение. Отправляйся с остальными и помоги им поймать этого дьявола. Я обещаю тебе, что Елена будет здесь в безопасности. Нас здесь достаточно, чтобы защитить ее». Женщины закивали. Милан немного посопротивлялся, но согласился, что священник прав. «Не дайте ей уйти», — попросил он. «Если нужно, привяжите ее к алтарю. Это из-за меня она так страдает. Ты можешь нам довериться». С этими словами Милан поспешил присоединиться к другим мужчинам, обуреваемый жаждой боя. Он жалел только об одном, что он сразу не забил насмерть этого опасного демона, пока у него была возможность. Но Милан знал, что не смог бы этого сделать. Он не был убийцей и не хотел, чтобы на его совести была чья-то смерть. Но сейчас ситуация изменилась. Никто не предполагал, насколько опасен этот чужеземец. «А ребенок?» — спросил священник женщин, когда они завели Елену в церковь и хорошенько заперли дверь. «Молодые девушки в сопровождении нескольких мужчин отправились на поиски», — ответила одна женщина. Ей приходилось говорить громко, чтобы перекрыть крики Елены. «Но они боятся и не хотят искать к югу от деревни, где скрывается тот злой человек». «Я понимаю, они делают правильно. Но мне кажется, нам нужно поступить так, как предложил Милан. Мы привяжем Елену. Разумеется, не к алтарю. К этому столбу. Господи, как она дерется!» Добрый священник запрыгал на одной ноге, схватившись одной рукой за локоть другой. Елене удалось попасть в самую больную точку. В конце концов, им удалось привязать ее к колонне. При этом они укрыли ее с головой, чтобы приглушить крики. Елена смотрела на них дикими глазами и пыталась головой сбросить с себя одеяло. Она старалась разорвать ремни, которыми ее связали, но ремни были крепкими. Они были крепче, чем та сила, которую вложил в нее Сиольве, делая ее рабыней своих желаний. Сила его воли была ужасающей. Она была смертельно опасной. Так он хотел отомстить Милану. Святой Отец неистово читал все молитвы, отпугивающие дьявола, какие он только мог вспомнить. Раньше он никогда не попадал в подобную переделку. А женщины пели «Отче наш» искреннее, чем когда-либо. Глаза Елены, просвечивавшие сквозь шаль старухи Анны, были исполнены отчаяния. Сёльве вновь вышел на горную дорогу, ведущую из планины в Вадельсберг. Но он ничего не понимал. Елена уже давно должна была появиться здесь. Никогда еще он не тратил так много сил, чтобы добиться своего. Она должна была бегом прибежать, радуясь, что может прийти к нему. Она должна была стать его собственностью. А затем... Затем он бы подверг ее насмешкам, издевательствам. Он уничтожил бы ее столь основательно, что тому мужуану достались бы развалины, бывшие когда-то человеком. Сёльве напряженно смотрел на изгиб дороги между деревьями. Почему она не идет? Он не знал, что сейчас выглядит ужасно. Его путешествие накануне, разумеется, изрядно потрепало одежду. Но это было не самое страшное. Изменились его лицо и осанка. Его внешность приобрела сейчас неприятный, отталкивающий вид. Ненависть к людям, равнодушие ко всему. Вульгарность, которая была характерной чертой многих проклятых из рода людей льда, теперь проступила отчетливо. А за последний день он к тому же заметно постарел. Из красавца, вызывавшего зависть и любовь женщин, Сёльве превратился в поношенного бродягу, уже пережившего свои лучшие дни. Сёльве Линд из рода людей льда достиг дна. В нем не осталось никаких признаков человека. Его раздирало раздражение. Почему? Почему не пришла эта проклятая девчонка? У него нет больше времени. Он должен добраться до Адельсберга как можно быстрее, чтобы добыть там все необходимое для поездки в Венецию. К своей новой жизни. Однако его ненависть к тому юному наглецу, который избил его почти до смерти, к Елене и ко всей этой проклятой планине была столь сильной, что он не мог уйти, не отомстив. Никто не смеет так обращаться с Сёльве. Малыш Хейке, которого отец уже успел совершенно забыть, на самом деле чувствовал себя не так уж плохо. У него были теплые одежды, волочившиеся по земле. У него был кусок хлеба. До сих пор никто из диких зверей не заинтересовался им. Хотя он уже видел, как вокруг бегало животное, похожее на собаку. И еще одно, которое он никогда раньше не видел. Впрочем, Хейке в своей жизни вообще видел очень мало. Еще он видел доброго, очень большого человека, одетого во все черное. Сначала Хейке его немного боялся, потому что он был такой большой и черный, а еще потому, что он появлялся и исчезал, когда хотел. Но он никогда ничего не делал Хейке и ничего не говорил. Просто стоял рядом, хотя и не очень близко, отгоняя зверей. А однажды и Сёльве, потом снова исчезал. И Хейке ничего не мог понять. Но этот большой человек не был его другом. Хейке по-прежнему чувствовал себя одиноким. Он думал о том, сколько ему еще предстоит пробыть в этом лесу. Здесь было не так уж весело. Он вспоминал добрую женщину с мягким голосом, которая открыла его клетку. Хейке очень хотелось вновь услышать ее мягкий голос и снова оказаться рядом с ней. Вряд ли это у него получится. Инстинктивно он двигался по направлению к теплому солнцу, к югу. По пути в Адельсберг он увидел много странных вещей в природе, окружавшей его. Разумеется, он не знал, как называется деревня, которой вел его этот тернистый путь. Теперь он мог ходить гораздо лучше. Поначалу он держался за ветки, чтобы не упасть. У него не всегда получалось, но было чувство, что когда-то он уже умел ходить. Ведь он знал, что нужно делать. Суставы все еще не повиновались ему полностью. И когда становилось совсем трудно, он вновь передвигался на руках и коленках. Однажды он по привычке помочился под себя. Хейке тут же обнаружил, как неприятно ходить в мокрых штанах. Они быстро высохли, но таким образом Хейке быстро понял, что такое чистота. Ему было уже 5 лет, и он был отнюдь не глуп. Его мозг просто спал, пока он сидел в клетке. Не понимая этого сам, Хейке проявил первые признаки человеческого достоинства. Он много раз плакал от одиночества и бессилия, не понимая, что происходит вокруг него. Перед ним открылась вся жизнь. Но ведь никто не учил его, как жить. Люди, искавшие Хейке, не могли поверить, что малыш ушел так далеко. Елена хорошенько описала его, сказав, что он не умеет ходить и что им не следует пугаться его страшной внешности. То короткое время, которое она провела с ним, он шипел и плевался в ее сторону, но у нее не возникло чувства, что он того же характера, что и его злой отец. Она увидела одинокого и растерянного ребенка, который просто хотел защититься от неизвестного существа, представшего вдруг перед ним. Она попросила их обращаться с ним поласковее. Никто из них не думал всерьез, что мальчик все еще жив. Ночной холод был слишком силен для человека, никогда раньше не бывавшего в лесу. И раньше в деревне пропадали дети. Их всегда настигали дикие звери, которых было много в окрестных лесах, если их не удавалось найти до наступления ночи. И все же они продолжали искать, потому что очень хотели, чтобы несчастное дитя испытала хоть какое-то счастье в своей короткой жизни. Они искали вокруг дома Елены. К югу, как им казалось, искать бессмысленно. А что он мог добраться до Адельсберга? Это было невозможно. Маленький мальчик просто не мог дойти до туда. Но Хейке добрался именно туда. Он научился ходить. Хватался за ствол дерева, выбирал следующее и перекидывал тело к нему. Ногам было трудно успеть за телом. Они все время занимали положение, в котором он сидел в течение всего последнего года. Шею ему удалось таки распрямить, но суставы колен и бедер по-прежнему болели, а позвоночник ныл от непривычной нагрузки. Баланс, разумеется, держать было тоже очень трудно. Вдруг Хейке столкнулся с чем-то необъяснимым. Чудо природы, которого он не мог понять. Его разобрало любопытство. Надо подойти поближе и посмотреть. Перед ним вновь возник большой черный мужчина. Он стоял перед ним, не пуская его к этому чуду, которое он вдруг увидел. Человек махнул рукой, показывая, куда ему надо идти вместо этого. Хейки заколебался. Инстинктивно он понимал, что надо слушаться большого человека. Он ведь помогал Хейке все это время. Хейки догадывался, кто вернул ему мандрагору. И дал одежду. И хлеб. Поэтому мальчик кивнул и послушался черного человека. Его странный попутчик тут же снова исчез. Мальчик пошел дальше. Он полз и перекатывался сквозь густой лес. И вдруг, как в облаках внезапно открывается просвет и становится видно солнце, Хейки увидел целую деревню, большую, прекрасную деревню, что значило люди, еда, тепло и отдых. Хейки не имел опыта общения с людьми. Он думал, что все похожи на Сёльве. Как же он мог думать иначе? Короткая встреча с Еленой не могла, разумеется, развеять накопившееся в детской душе недоверие к взрослым. Хейки подумал, что деревня может означать для него новую клетку. Ему стало страшно спускаться в деревню. Хотя его сердце рвалось туда, где скрывалось столько нового, он не сдвинулся с места. Хейки уселся на траву и заплакал от одиночества и тоски. С того места, где он сидел, открывался хороший вид на соседнюю вершину. На ней что-то стояло. Это было явно творение рук человеческих. Высокий помост, сложенный из бревен, из которого торчал высокий шест с приделанной к нему горизонтальной доской. С доски вниз свисала веревка. «Как странно», — подумал Хейки. Впрочем, его это долго не занимало. Он не мог думать ни о чем ином, кроме бесконечной тоски в своем сердце. Сёльве был в бешенстве. Что позволяет себе эта крестьянка, так и не пришедшая к нему? С ним такого раньше никогда не случалось. Ведь именно сейчас он был совершенно уверен, что она приползет к нему, моля о том, чтобы он полюбил ее, взял его, чего бы ей это ни стоило. Это было более чем странно. Вдруг он замер и огляделся в поисках путей отступления. Он услышал звуки многих голосов на дороге из планины, и в следующее мгновение между деревьями появилось множество людей. Сёльве развернулся и бросился бежать в направлении Адельсберга. Они стали громко перекликаться на своем дурацком языке. Скорее всего, они кричали «Вот он!» или что-то не менее глупое. Идиоты! Неужели они действительно думают, что смогут поймать Сёльве Линда из рода людей льда? Если так, они заблуждаются. Он их не боялся. Он знал, что сила на его стороне. Они еще пожалеют об этом. Но ему все же не хотелось попадаться им в руки. Ему это было незачем. Они разъярены. Он понял это по их голосам. Сёльве не хотел подвергаться ненужным мучениям. И он бежал гораздо быстрее, чем они. Почему они такие злые? Это могло означать только одно. Они прознали про Хейки. Быть может, он уже снова в их богом забытой деревне. Быть может, он даже нажаловался на Сёльве. Проклятый мальчишка. Сёльве оказался не в такой хорошей форме, как думал сам. Ему стало трудно дышать, поэтому ему в голову пришла мысль, не наслать ли на них какое-то колдовство. Но кто может думать логично, мчась через лежащие стволы деревьев и валуны, когда сзади несутся жаждущие твоей смерти преследователи? Тем временем в церкви, в планине, Елена сползла на пол, постановая и постепенно успокаиваясь. Священник посмотрел на женщин, которые прекратили свои молитвы Господу о милосердии в то же мгновение, как она прекратила сопротивление. Он тоже прервал молитву. Одна из женщин подошла к ней и сняла шаль. «Все прошло», — сказала Елена уставшим голосом. «Должно быть, он прекратил свои призывы, этот злой человек», — сказал священник. «Да», — ответила Елена, освобождаясь от ремней. Она упала на пол, ее подняли и посадили на скамейку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил священник. «Сейчас лучше», — прошептала она. «Но было так плохо, отвратительно, как будто меня кто-то лишил воли». Она вздрогнула. «Я чувствую себя больной, грязной». Затем она посмотрела на них. «Пожалуйста, не рассказывайте Милану о том, как я кричала. И так я слишком унижена. Я чувствую себя такой грязной, использованной». Все пообещали не делать этого. «Спасибо за помощь», — прошептала Елена и разрыдалась. Священник обеспокоенно посмотрел на дверь. «Мне следовало бы быть сейчас с ними, ведь они имеют дело с самим дьяволом. В этот трудный момент мое место рядом с моими прихожанами». Елена встала. «А я хочу быть с Миланом, если он нуждается во мне. Не думаю, что тот злой человек вновь вспомнит обо мне. Этого не может быть. Отец, я ведь могу тоже пойти с вами». После непродолжительного обсуждения она и еще несколько женщин получили разрешение пойти по дороге на юг. Священник взял с собой из церкви большое распятие, после чего люди двинулись в путь. Елена была совершенно спокойна. Сейчас она шла в Адельсберг не ради себя самой. Она делала это ради Милана и того малыша. Она не могла забыть его. Одичавшие, несчастные глаза под склокоченными волосами. Маленький уродец, которому пришлось нести в этой жизни тяжелый крест. Она очень хотела избавить его от злого рока. Она твердо сказала об этом священнику и всем женщинам. Они поняли ее стремление. Разъяренная толпа бежала за Сёльве, но расстояние между ними становилось все больше. Похоже, он бежал быстрее, чем они. Если бы ему только удалось забежать в лес, свернуть с дороги. Но сейчас он бежал по длинному ущелью в бесконечность. Ущелье не имело конца. Это была пересохшая речка, каких много было в этих местах. Именно здесь им надо было проложить дорогу. Как будто они знали, что однажды он окажется в этих краях. Ему не хватало дыхания, но он не сдавался. Он не доставит им удовольствия вздуть его еще раз. Ну а если они все же его поймают, то увидят, на что способны проклятые из рода людей льда. Он заколдует их. Сейчас же у него не было времени для того, чтобы сосредоточиться. Сейчас он должен бежать. Это наиболее простой выход. Впереди дорога и ландшафт как будто бы менялись. Конечно, он спасен. Вон там он сможет забежать в лес и отвязаться от этих идиотов. Сёльве резко остановился. Ему навстречу двигалась другая толпа людей во главе со священником. Он понял это по его одежде. У толпы был очень решительный вид. Позади нее он увидел деревню. Это был, вне всякого сомнения, Адельсберг. Так близко, и надо же было такому случиться. Откуда они могли узнать? Сёльве, разумеется, ничего не знал о юном Петере, который проскакал окружным путем до Адельсберга и предупредил людей. Он выругался. Он ругался всеми ругательствами, которые знал на немецком и шведском. Это были самые страшные ругательства, какие можно услышать. К счастью, мало кто понимал, что сыпалось из его уст. Толпа преследователей набросилась на него сзади. Но священник поднял руку. «Остановитесь! Не надвлекайте на себя несчастье, дети!» Закричал он, ведь он всех своих прихожан называл детьми. «Это посланец сатаны! Никто не знает, на что он способен!» Священник поднес крест к его лицу. Сёльве плюнул на распятие. После этого его руки и ноги связали, а рот заткнули кляпом. Желтые глаза Сёльве, которых они боялись больше всего, были тут же накрыты дурно пахнущим носовым платком. Сёльве с трудом справлялся с бешенством. «Только без паники», — подумал он. «Я выкручусь, я знаю много уловок. Что ж, дорогие мои, если вы думаете, что победили, то глубоко ошибаетесь. Потомка Тенгеля Злого вам не удастся победить так легко. Особенно, когда Тенгель сам находится где-то рядом. Он придет мне на помощь, так что вам не поздоровится. Вы не знаете, кого вы поймали и унизили. Вы не знаете, какими силами я обладаю. А если я не спасу себя сам?» Он прервал свою мысль и задумался, как он сможет справиться с ними. Но он знает так много способов. Все, что ему сейчас нужно, так это сосредоточиться. Нужно только дождаться небольшой паузы, и он обрушится на них всей своей мощью. Они завязывают ему глаза. Они думают, что это поможет. Но его сила не во взгляде. Его сила в концентрации мыслей. Но эти дуралеи ничего не понимают. А если он, вопреки ожиданиям, не сможет собраться? Что ж, Тенгель Злой появится и поможет своему самому талантливому потомку. Как будто, отвечая его мыслям, за горизонтом раздался гром. Конец 13 главы. Глава 14. Хейке забрался так высоко, что стал ощущать разреженность воздуха. Он не знал, что делать дальше. Люди льда. Сёльве так много рассказывал о людях льда. Это были самые дорогие минуты в скудной жизни Хейке. Но здесь не было никаких людей льда, как он думал раньше. Потому он не знал, что делать дальше. Из-за воздуха его тело испытывало странные ощущения. Облака, проносившиеся над землей под ним, были почти черного цвета. Но позади того страшного сооружения на соседнем холме, от которого, как ему казалось, исходила какая-то угроза, небо было ярко-красным. Какие-то большие черные птицы все время кружили над помостом, который на фоне неба тоже казался совершенно черным. Птицы громко кричали, нарушая тишину, к которой уже привык Хейке. Внутри себя он ощущал только пустоту. Как одиноко. Быть может, он чувствует себя так плохо из-за голода. У него исчезло желание вообще что-то делать. Долгие годы в клетке он время от времени предавался мечтам о свободе, но не понимал цели и смысла этой свободы. Когда ему удалось вырваться из клетки, он стал понимать, что его тянуло к людям льда. Но Сёльве ничего не сказал о том, что до Норвегии или Швеции, где жили люди льда, так далеко. Хейке думал, что они находятся где-то совсем рядом. Очень быстро он понял, что это не так. Нигде он не мог найти огромного, прекрасного дворца Гростенсхольм. Встреча с окружающим миром стала для него холодной и горькой. Теперь больше мечтать было не о чем. Со стороны деревни, у склона горы, донеслись странные звуки. Они были красивыми, как будто звонкие удары. Хейке и раньше слышал такие звуки в других деревнях, в других городах. «Осторожно, Хейке!» — говорил обычно Сёльве. «Берегись этих звуков, они опасны. Они заставляют людей верить в то, чего нет». Но Хейке эти звуки казались дружественными, влекущими, успокаивающими. «Приди!» — кричали они. «Приди и найди упокой своим усталым, загнанным мыслям». Хейке вздохнул, хотя, скорее всего, это было всхлипывание. Он чувствовал себя уставшим. Мир его предал и бросил. Сёльве тоже ощутил нарастающее тепло, предвещавшее грозу. Сейчас будет даже приятно как следует разрядиться. С его глаз сняли повязку на глазах и вынули кляп изо рта. Это сделал тот человек, который знал немецкий. Он был для Сёльве переводчиком в первые дни. Но он хотел задавать вопросы и получать на них ответы. Они стояли на площади в Адельсберге. Все здесь было гораздо красивее, чем в Планине. Сёльве увидел прекрасные дома, явно построенные для иностранцев. Возможно, для австрийцев. Вся площадь была заполнена людьми, желавшими видеть его. Но большинство теснились по краям, чтобы не попасть под его магическую силу. Сёльве никогда не возражал против того, чтобы быть в центре внимания. Он совершенно не боялся, прекрасно понимая, что сможет выбраться из этой ситуации. Простой массовый гипноз спасет его, как только он пожелает. Он это уже проделывал. Однажды в Упсале, однажды в Вене, каждый раз с прекрасным результатом. Он вспомнил тот Венский дворец, где его застали в пикантной ситуации с одной придворной дамой. Ему удалось бежать, но ее муж увидел его, прежде чем он исчез. Тогда он внушил целому залу, где в тот момент проходил бал, что они все время видели его, а значит, он никак не мог быть виновником. Следовательно, он мог загипнотизировать толпу. Главное — выбрать правильный момент и правильный метод. Из Планины тоже пришло много людей. В одной из больших групп появился священник, державший крест на вытянутой руке. Надо же, какие они наивные, смешные! Елены, видно, не было. Не попался Сёльве на глаза и тот мужелан, который вздул его накануне. Вот с кем бы он сейчас с удовольствием повстречался. Но Елены там не было. Она не отважилась встретиться взглядом с Сёльве. Так что вместе с Миланом она ждала у околицы деревни, откуда им было хорошо видно, что происходит на площади. Переводчик спросил Сёльве. «Где ребенок? Мальчик?» Сёльве вздрогнул. Они знают о Хейке. «Какой ребенок?» — спросил он вызывающе. «Ваш ребенок. Елена сказала, что вы держали его в клетке». «Елена!» Сёльве покраснел от бешенства. «Так это она выпустила Хейке. Будь она проклята, ей придется за это поплатиться. Так провела меня своими невинными глазами». Он продолжал ругаться про себя. «Нет ни ребенка, ни клетки и никогда не было», — сказал он нагло. «Девушка выдумывает всякую ерунду, чтобы привлечь к себе внимание. Если вы меня схватили только из-за этого, немедленно отпустите». «Нет, это не все», — сказал переводчик. «Вы сами знаете, что у вас дурной глаз». «Это еще что?» Тут Сёльве вспомнил все, что он слышал или читал о дурном глазе. Но это было так давно, что он уже все успел забыть. О преданиях людей средиземноморских стран, об их боязни дурного глаза. Да, теперь ему многое становилось понятнее. А он, как последний идиот, колдовал прямо у них на виду. Один из священников что-то сказал. Переводчик сразу перевел. «Вы также пытались совратить нашу юную Елену. Кого? Она мне совершенно не нужна. Я ведь приличный человек. Вот как? Но наш священник может рассказать что-то совсем другое. О том, как им пришлось привязать Елену к столбу в церкви, чтобы она не подчинилась вашим призывам. Она не хотела, поймите это. Ведь она любит Милана и хочет выйти за него замуж. Но вы ее колдовали. За это вы умрете. За это и еще за ваш дурной глаз. И еще за ребенка, с которым вы обошлись так плохо. Елена говорит, что это длилось несколько лет. Судя по его внешности, ему пришлось годами сидеть в клетке. А сейчас он исчез. И его смерть тоже на вашей совести. Сёльве слушал в полуха. Так значит, они привязали Елену к столбу в церкви. Вот почему она не пришла. Но ему было очень неприятно слышать, что она не поддалась его чарам и вместо него предпочла того мужлана, который его отделал. Да плевать на это! Какое дело Сёльве до всех этих поганых людей? Тут до него дошло, что сказал только что переводчик. Сёльве умрет. Они говорили всерьез. Это он хорошо понял. В этих краях с дурным глазом не церемонились. Но они его боялись, хотя бы из-за его способности. Он должен на этом сыграть. Но как? Каким образом? Переводчик сказал. Сейчас вы отправитесь на висельный холм. Но наш священник хочет дать вам последнюю возможность покаяться. Вы хотите покаяться перед Господом? Старший священник поднес к его лицу распятие. Сёльве инстинктивно отшатнулся. «Покаяться?» — переспросил он презрительно. «Это вы должны каяться! Вы так виноваты передо мной!» Распятие вновь исчезло. Но Сёльве уже успокоился, предвкушая триумф. Он знал, что его ждет, поэтому ему стало ясно, что делать. Он внушит им, что виселица рассыпалась в груду дров, поэтому они подумают, что увидели чудо, что они хотели казнить праведника, святого человека. Да, это именно то, что надо для этих фанатично верующих крестьян. Он святой? Сёльве пришлось напрячь все силы, чтобы не рассмеяться в предчувствии триумфа. Люди тем временем пришли в движение. Они направились к висельному холму. Это действительно будет приятно. Самый крупный триумф Сёльве. Над деревней сгустились грозовые облака. В Словении гроза не была редкостью. Можно сказать, что эта погода была здесь типичной. Но Хейке никогда раньше не видел подобного. Он только слышал, как гремело и грохотало над домом. И это его всегда очень пугало. Но гроза всегда рано или поздно кончалась. Сейчас он был под открытым небом, ему некуда было пойти. Он видел, как вокруг все потемнело. Он слышал нарастающие раскаты грома. Каждый раз, когда раздавался гром, он становился все сильнее. Он как будто приближался. Хейке казалось, что кто-то большой и опасный очень сильно рассердился на него. Вдруг небо раскололось надвое яркой вспышкой. Его глаза, отвыкшие от яркого света после долгих лет в клетке, сильно заболели. Он глядел, как небо освещается странным светом. Извилистые полосы пересекали его в разных направлениях. Потом снова раздавался такой гром, что ему приходилось зажимать уши. Он попытался заползти в какую-то расщелину. Хейке был напуган. Хотя он боялся и людей внизу, в деревне, он все же решился спуститься немного пониже. Только на следующий уровень над дорогой. Там он сел, как маленький тролль, сжавшись и сверкая желтыми глазами в сгущающейся темноте. Он вздрогнул. По дороге кто-то шел. Хейке увидел много, много людей. Они должны были пройти как раз рядом с ним. Хейке еще больше сжался в своем убежище. Он не решался выйти наружу, хотя и почувствовал себя лучше. Он больше не был один на один с большим злым небом. Как же их много! Он никогда не думал, что может быть так много людей. Впереди шли два человека в нарядной одежде. В их руках Хейке увидел красивые дощечки. Дощечки, сложенные поперек друг друга. Дощечки красиво блестели. За ними особняком шел человек, одетый в черное и красное. На его голову была надвинута странная шляпа так, что выступал только рот, а сквозь щелочки в этой шляпе было видно его глаза. Хейке испугался его. Такой он был неприятный. За ним шли все остальные люди. Они направлялись наверх к тому странному сооружению на вершине холма. Черные птицы отлетели к деревьям. Но что это? В потоке людей двигалась лошадь с телегой. Это была обычная открытая телега, на которой стоял одинокий человек с завязанными за спиной руками. Ну ведь это же Сёльви! Люди бросали в него камнями. Они плевались в его сторону. В сторону Сёльви. Они не должны так делать. На глазах Хейке навернулись слезы. Он не хотел увидеть Сёльви униженным. Это казалось неправильным. Сёльви был самым сильным в мире. Никто не был сильнее и опаснее, чем он. Они не смеют так обращаться с ним. Чем ближе они подходили к висельному холму, тем сильнее нарастало в Сёльве чувство триумфа. Он живо представлял себе, как заколдует толпу, и все увидят рассыпающуюся виселицу. Эшафот оказался даже больше, чем он ожидал. Это будет красивое зрелище. Прекрасно, прекрасно, так и будет. А потом все ужаснутся, перекрестятся и отпустят его. А он будет мстить. Он еще не знал точно, как, но это его не смущало. Сёльви был способен на любую месть. Он уже начал предвкушать удовольствие. Ему в голову пришла другая мысль, стеревшая улыбку с его лица. Он ведь был сейчас в средиземноморской стране. Если его повесят... Его, конечно, не повесят, но если... Что, сзади виселицы вырастет мандрагора? Какая комичная мысль. Он хотел бы, чтобы та новая мандрагора стала по-настоящему злой и принесла своим будущим владельцам множество несчастий. Вот была бы ирония судьбы. Но он не собирался быть повешенным. Достаточно провернуть этот трюк, и начнется новая жизнь. Как же он будет надувать и обманывать жителей Венеции? Он будет их дурачить, но более осторожно, понимая, перед кем можно показывать свое могущество, а перед кем нет. Скоро он вновь начнет восхождение к вершине. Господи, ему же ведь нет даже 30. Перед ним вся жизнь. Вдруг он вздрогнул. Так как Сёльви стоял гораздо выше толпы, его глаза поравнялись с небольшой расщелиной, которое больше никому не было видно. Там сидел Хейке. Сначала Сёльви раскрыл рот от удивления, потеряв дар речи. И вдруг он увидел самое удивительное, самое ужасное, самое неожиданное. Слезы в глазах мальчика. Хейке плакал из-за него. Маленький, молчаливый Хейке, которого он колол палками. Печальные детские глаза, исполненные страдания. Хейке, который никогда не видел мира, не видел жизни, потому что Сёльве стыдился его. Хейке, который никогда ничего не говорил, но часто плакал одинокими ночами к удовольствию Сёльве. Теперь он плакал из-за Сёльве. Жгучее бешенство поднялось в нем, как раскаленная лава. Его крик прорезал наэлектризованный грозой воздух. Раздался долгий, почти бесконечный крик протеста. «Убирайся к черту!» Люди с удивлением посмотрели на него, подумав, что он наконец-то испугался виселицы. Лошадь остановилась, как только остановились люди. Но Сёльве не боялся. Он ведь легко выберется из этой переделки. Он просто был зол, исполнен жгучего гнева, причины которого сам не понимал. «Убирайся, проклятый мальчишка!» — кричал он. «Ты мне достаточно надоел, чтобы теперь смотреть еще и на это! Убирайся! Но не думай, что ты доберешься на север к людям льда, которых ты так любишь! Не будет этого! Ведь здесь Тенгель злой, и он доберется до тебя!» Мальчик сидел, вжавшись в скалу. Крики Сёльве прервал раскат грома. Ему пришлось остановиться. Люди вокруг думали, что обреченный на смерть обращается к своему богу. «Злой Тенгель!» — кричал Сёльве. «Ты слышишь меня? Забери этого проклятого мальчишку, ставшего для меня карающим мечом! Ты знаешь, что я не заслужил такого бремени!» Всхлипывая, Хейке вытер нос. «Мы были посеянными тобой драконьими зубами, Тенгель злой! Я твой смиренный слуга, ты это знаешь! Ну, убери от меня вот это!» Люди вновь пришли в движение. Они смеялись над непонятными, но явно гневными выкриками приговоренного к смерти. «Я доберусь до тебя, паршивый чертенок!» — выл Сёльве. «Я поймаю тебя, как только выберусь отсюда! Тенгель злой поможет мне в этом!» Краем глаза он заметил, что ненавистный ему мальчишка вскарабкался по склону горы и исчез среди деревьев. «Ты можешь сколько угодно прятаться от меня!» — насмешливо подумал Сёльве. «Тебя ждут тысячи опасностей, от которых ты не умеешь защищаться. Ты в этом быстро убедишься». Тут он обнаружил, что шествие добралось до виселицы. Ему надо было думать о другом. «Вот оно. Наступает момент моего торжества», — подумал Сёльве. «Сейчас все увидят, на кого подняли руку. Я должен сосредоточиться. Я совершенно спокоен. Спокоен и хладнокровен. Эшафот виселицы. Он рухнет прямо у всех на глазах. А меня объявят святым. Я стану угрызением их совести на вечные времена. Они же едва не вздернули на виселице святого праведника». Он едва сдерживал смех. Сёльве действительно был совершенно спокоен. Осталось только собраться как следует. В этот момент он забыл и о Хейке, и о Тенгеле злом, и о всех на свете, помня только о главной задаче — внушить этим людям, что у них на глазах виселица рассыпается в прах. Его концентрация была огромной. Рядом с ним стоял палач, готовый возвести его на эшафот. Но это не мешало Сёльве. Все его мысли были собраны вокруг одного. Какая-то женщина рядом с ним вскрикнула. Она наверняка увидела то, чего он добивался. Что верхушка виселицы закачалась. «Конечно, он силен. Скоро все это сооружение рассыплется». Сёльве забеспокоился. Виселица вновь распрямилась, как будто ее заставили это сделать силой. Что-то мешало ему. Он снова напряг взгляд. На лбу выступили капельки пота. «Упади и разрушься!» Взывал он к виселице и эшафоту. «Рассыпься! Я знаю, что способен на это!» Еще никогда в жизни не желал он чего-либо так сильно. Ему всегда это удавалось. Сёльве хорошо знал об этом. Сейчас все его внутреннее «я» сгорало от желания добиться своего. Виселица не шевелилась. Палач взял его за руку, но никто, похоже, не видел ничего необычного. «Что происходит?» Сёльве начала охватывать паника. «Рухни! Рассыпься, проклятая виселица!» В этот момент он заметил одинокую фигуру на вершине холма неподалеку. Сёльве похолодел от ужаса. Там стоял он, ночной странник. Он повернулся к Сёльве и протянул в его направлении руку. Вот откуда взялось сопротивление. Незнакомец мешал Сёльве осуществить задуманный им гипноз. «Ну что же, мой дорогой странник, посмотрим, кто из нас сильнее», — подумал мрачно Сёльве. Он опять сосредоточился, на этот раз еще больше. Все напрасно. Он почувствовал это всем телом. Человек на вершине холма был для него слишком силен. Сёльве закричал. Потеряв самообладание, он стал вырываться из рук палача, но его схватило сразу несколько рук. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Не хочу! Не хочу!» — кричал он. В ответ слышались только презрительные окрики и насмешки. Стараясь вырваться, он дрался как зверь, но, несмотря на это, оказывался все выше и выше на лестнице, ведущей на эшафот. Как он ни дрался, все было напрасно. Перед его мысленным взором предстали родители. Он просил у них помощи. Потом вспомнилась сестра Ингела и друг Юхан Габриэль Оксенштерн. Но со своими раскаяниями он запоздал на много лет. Ульфхедин, Тенгель Добрый. Он мысленно молил о помощи тех, кого все время презирал. Тех, кто родился с проклятием, но сумел преодолеть его. Сёльве никогда не пытался переломить судьбу. Он гордился тем, что стал проклятым. Сейчас ему потребовалась их помощь. А в следующий миг он даже обратился к Тенгелю Злому. Все напрасно. «Хейке!» — закричал он. «Помоги же мне, черт подери! Ты можешь выручить меня! Я ведь твой отец!» Нет ответа Сёльве. Он задрал лицо вверх к объятому грозой небу. Застонал от ужаса. Ему казалось, что все теперь против него. Затем он снова открыл глаза и опустил взгляд. И тут он увидел то, что Хейке видел раньше этим днем. Ужасный человек на холме оказался сейчас у него за спиной. Он не хотел смотреть в его сторону. Вместо этого он развернулся к горам по другую сторону эшафота, к карстовым холмам посреди леса. Первым и единственным из рода людей льда он увидел то место, которое служило пристанищем Тенгелю Злому. Он захотел передать свое знание дальше, рассказать об этом кому-то. «Хейке!» — прошептал он. Но мальчик был уже далеко. Он не мог перенять это знание. Он не понял, что ему довелось увидеть. Это понял только Сёльве. Хейке остановился и обернулся. Виселица уже скрылась из виду. Он услышал только сильный шум, как будто разом выдохнула толпа людей. Хейке не понял, что это значит. Да оно и к лучшему. Но он замер, почувствовав, как внутри нарастает горе. Инстинктивно он догадался, что никогда больше не увидит Сёльве. Он успел забыть, с какой силой ненавидел своего мучителя. Единственное, что ему запомнилось, так это увлекательные рассказы о людях льда, участником которых становился он сам. Он должен вернуться к истокам», — говорил ему много раз Сёльви. Хейке тоже хотел этого. Но сейчас ему казалось, что перед ним бесконечный путь. Он вспомнил дорогу из Вены, продолжавшуюся год. «А север ведь даже дальше, чем Вена», — говорил Сёльви. Как он осилит этот путь? Без пищи? Без всего? Хейке потрогал мандрагору, висевшую поверх рубашки. С ней он чувствовал себя в безопасности. Но она не сможет донести его до Гростенсхольма, как назывался его замок. А как он проберется мимо всех этих людей, которых он так боялся? Ведь их так много на свете. Они так плохо обошлись с Сёльве. Хейке чувствовал себя усталым и бессильным. Он ничего не знал об окружавшем его мире, который пугал его до смерти. Елена и Милан наблюдали за казнью с вершины холма посередине леса. Им было очень неприятно видеть то, что произошло. То, что должно было произойти. Вдруг Милан сказал: «Господи, а это еще что?» В их сторону двигалось что-то, что Милан принял сначала за животное. Он никак не мог понять, что это. Быть может, это злая душа повешенного или... «Это тот мальчик», — прошептала Елена. «Благодарю тебя, Дева Мария. Будь осторожен, Милан. Он не знает людей, а мы не знаем, что он может выкинуть». Милан с изумлением смотрел на странное существо, приближавшееся к ним на четвереньках. «Боже мой!» — шептал он. «Боже! Боже мой!» Они замерли в неподвижности. В этот момент Ихейке заметил их. Он резко остановился и, похоже, собрался уже пуститься в бегство, когда они заметили, как в его заплывших глазах мелькнул огонек узнавания. Он не мог отвести глаза от Елены. Она осторожно опустилась на колени, неуверенно, но ласково улыбнулась ему и осторожно протянула руку, показывая, что хочет только хорошего. Милан стоял, не двигаясь. Он не был жестким человеком. Его глаза увлажнились при виде появившегося перед ним маленького тролля. Волосы, которые, казалось, одним черным клубком покрывали верхнюю часть тела. Одежда, которая приняла на себя все тяготы путешествия Хейке вверх и вниз по холмам и ущельям и превратилась в грязное оборванное тряпье. И лицо, проступавшее сквозь клочья волос. Он увидел лицо Сёльви. Оно было неприятным, но совершенно нормальным, если не считать дьявольских глаз. Это лицо было гротескным, как будто кто-то задумал сотворить карикатуру на человека. И все же лицо Сёльве показалось ему гораздо более страшным. Должно быть, из-за нечеловеческой бесчувственности и дьявольского презрения ко всему окружающему. А сейчас перед ним был заблудившийся ребенок, несовершенный с точки зрения человеческой красоты, заблудившийся не только в этом лесу, но и во всем мире. Он не протянет и пары дней, если о нем никто не позаботится. И если уминует опасности природы, то наверняка забьет до смерти первый встречный, который примет его за что-то сверхъестественное, ужасное и враждебное. Быть может, он и был таким. Откуда они-то знают? «Да, придется нам, видимо, заняться кройкой и шитьем», — сказал Милан приглушенным голосом. Хейке моментально повернулся в его сторону, прислушиваясь к незнакомым звукам. На Милана уставилась пара ярко-желтых глаз. Он попытался ласково улыбнуться мальчику и тоже опустился на колени. Взгляд Хейке снова переместился на Елену, в которой он узнал женщину, выпустившую его из клетки. У нее был такой теплый и мягкий голос. Он хотел снова услышать его. «Пойдем», — — сказала Елена. «Ты будешь жить у нас, прямо в деревне, в доме Милана. И никто, никто никогда не сделает тебе ничего плохого». Хейки не понимал слов, но он понимал добро, которого до сих пор в его жизни совсем не было. «Я попаду домой в Гростенсхольм», — подумал он. «Но не сейчас, а когда вырасту и стану таким же большим и сильным, и взрослым, как они. А пока мне все равно негде быть». «Пойдем», — повторила Елена. Мужчина не выглядел опасным. Он тоже смотрел на Хейки теплыми глазами. Хейки поднялся и быстрыми шагами подошел к ним. Елена распахнула руки и обняла мальчика. В нем родилось такое странное чувство, что он опять заплакал. «Посмотри на его руки», — сказал Милан и поднял мальчика. Они снова пошли, направляясь в Планину. «Посмотри на эти раны. Я никогда в жизни не видел их так много на таком маленьком теле. Старые и новые, зажившие и кровоточащие. Укусы. Елена, посмотри на его ноги, они тоже изранены. Как будто уколы. Не удивлюсь, если он исцарапан по всему телу». «У него есть и другие раны», — сказала она тихо и приложила голову мальчика к плечу Милана. «Судя по всему, он никогда не мог помыться, пока сидел в той ужасной клетке». «А какой он худой», — произнес Милан сочувственно. «Легкий, как перышко. Ему будет у нас хорошо, Елена». «Да», — ответила она. «Спасибо, Милан, что ты меня понял. И я рада, что мы будем жить в деревне. Ему было бы трудно видеть отцовский дом каждый день. Ему было бы там так плохо. К тому же он наверняка боится леса». «Да, теперь его ждет хорошая жизнь», — сказал Милан и еще крепче прижал к себе маленькое тельце. Но Хейке совсем не боялся леса. Не пройдет много времени, и все в деревне будут удивляться, что в лесу, которого все так страшились, он чувствует себя в полной безопасности. Люди ведь не знали, что у него там есть друг. Загадочный, высокий и одетый во все черное незнакомец, который появлялся там, где он хотел, и также неожиданно исчезал. Люди называли его «Ночной странник». И никто не знал, откуда он пришел. Конец 14 главы.